На критику мы обычно не обижались. Любой диктор того времени был индивидуальностью и по человеческим качествам, и в творческом отношении. Помню такой случай. Умер кто-то из больших людей. Звучала соответствующая музыка, то и дело включалась трансляция из колонного зала Дома Союзов, где шло прощание. В такие дни выпуски последних известий старались читать приглушенно, низкими голосами. Подошло время очередного выпуска, а никого из дикторов с подходящим голосом на месте почему-то не оказалось. Была Валентина Сергеевна Соловьева, женщина со звонким, летящим таким голосом. Что делать? Читать-то необходимо. Она взяла текст и пошла. Читала практически без подготовки, с листа. Но что значит талант и профессионализм? Она сразу же нашла в себе нужное состояние, настроилась и своим высоким, светлым голосом прочитала текст так, что не выбилась из общего звучания. Или вот Феликс Тобиаш. У него был тенористый голос. Чаще всего он читал пояснительные тексты в радиоспектаклях или вел какие-нибудь концерты. Но иногда ему приходилось иметь дело и с официальными текстами. В то время было принято по радио озвучивать доклады партийных лидеров, их выступления на съездах без купюр, один к одному, как говорится. Это продолжалось часами, дикторы меняли друг друга. Они были разноплановые. Левитан, например, Герцог, Богомолов. Но все умели уловить необходимую тональность, и материал звучал, как говорится, в едином ключе. Мастерски вписывался в эту компанию и Тобиаш. В 50-е годы на радио стало модно приглашать актеров для чтения разнообразных текстов. Однажды на глазах Грибова редактор принесла мне текст «Последних известий», и я пошла в студию к микрофону. Потом между нами состоялся такой диалог. «Ты даже не посмотрела, что там?» «Когда же смотреть?» «Ну, знаешь, я умер бы от страха». И это говорил Грибов, ведущий актер МХАТа, народный артист Советского Союза. А мы были обязаны уметь читать без подготовки. Бывало, читаешь в эфир какое-то сообщение, а рядом редактор и что-то правит. Краем глаза видишь палочки, стрелочки и понимаешь, что отмеченные фрагменты надо поменять местами, а некоторые фрагменты не читать вовсе. Разбираться во всем этом нужно было, не прерывая чтение. Не каждый человек может работать у микрофона, а тем более в прямом эфире. Дикторская группа считалась на радио элитарной. Наша профессия была признана вредной. У нас были самые высокие на радио ставки. И со стороны всех служб мы ощущали уважительные к себе отношения. Но особенное расположение было к Юрию Борисовичу Левитану. Его выделяли. Мне посчастливилось. Я работала с ним и видела его почти каждый день. Он казался строгим, серьезным. Но это был человек удивительной доброты. С кем бы чего ни случилось, мы бежали к Юрию Борисовичу. Он, конечно, ворчал, как вы мне надоели, но звонил кому надо, и ему никогда не было отказа. После того, как Юрий Гагарин побывал в космосе,